Глава 8. Утром после развода курса на занятия остались в строю. «Так», — пояснил замок, — «у вас полчаса переодеться в полевую форму, а лучше в спортивную. Полевку потом отстирывать труднее и выдвигаться в столовую». «Что так рано? Думал, будет время отдохнуть». После команды «вольно разойтись», — возмущался кот. «Сам не понимаю. У нас заступили в наряд во второй половине дня, а тут с утра. И времени, считай, выспаться нет», — высказал свое мнение Иван. «В караулы по курсу заступают 17 часов, а по столовой в 10», — пояснил командир отделения. «Все, двигаем. Переодеваемся и в столовую. Сейчас там замок принимает наряд. А нам надо хоть машинно-моечное оборудование посмотреть, как работает и прочее. Кто где будет стоять, распределю на месте. Все, 10 минут у вас». «Вот и мой первый наряд. А сколько их еще будет?» — думал, переодеваясь в спортивную форму. Отдельное помещение, где установлена огромная автоматическая машина для мойки посуды, поражало своими размерами. Она занимала большую часть помещения, и приходилось фактически протискиваться по стеночке, чтобы обойти ее по периметру. Как ни странно, инструктаж проводил не замок или командир отделения, а кто-то из дежурных офицеров или поваров, я так и не понял. Он был одет в поварской белый халат и говорил спокойно, размеренно. Видно, что не в первый раз объясняют прописные истины. «Сюда руками не лезть. Не оторвет, но аж парит горячим паром. Посуду сначала освобождаете от объедков, потом ставите в приемник. В зависимости от вида приема пищи, на подачу достаточно от 2 до 4 человек. На обед 4, на ужин 4, а на завтрак достаточно и 2, успевают. Но вы пока освоитесь». Он сделал небольшую паузу, оглядывая на стоявших возле машины. «Первый раз заступаете?» «Так точно», — за всех ответил командир отделения. «Не кричи и учи устав. В столовой не все команды подаются, да и никто не требует тянуться в струнку. Тем более за работой. Лучше всего, когда машина заполнена примерно на 2/3. Тогда перемывать посуду не придется. На прием помытой посуды ставите 3. Должны в любом случае успеть. Остальные на подхвате. Донести, перенести посуду из окна посудоприемника. Вроде все. Если будут вопросы, зовите». «У меня вопрос», — вновь отличился кот. «Спрашивай. Если машина сломается или заглохнет?» «Если сломается, зовите меня. Покажу, что проверять в первую очередь. Может, направляющие просто перекосились. На словах это трудно понять. Одного раза показать будет достаточно. Плохо, что вы впервые заступаете, и никто не знает, как она работает. Так что придется искать меня. А если совсем сломается, будете мыть посуду вручную. Но это совсем швах. Еще как минимум 2 отделения придется в помощь направлять. Так что не ломайте. И еще. Все отходы выносите на мусорку самостоятельно, не привлекая работников зала. За этим следим строго. Вроде все». Первую и самую трудную смену отстояли, едва успев перемыть посуду к ужину. Оставались в столовой, практически не отлучаясь ни на минуту. Изредка в наш закуток заходил замок, смотрел, как мы тут справляемся с завалом, но, поговорив с командиром отделения, удалился. «Сергей», — обратился к командиру отделения, звать старшего по должности и возрасту по общепринятому прозвищу не привык. «Сильно замок ругался?» Задал вопрос, так как по неопытности не успевали справиться с наплывом грязной посуды. Хорошо, что после первой остановки моечной машины поняли, как ее вновь запускать, и потом звать старшего не понадобилось. А то постоянные остановки из-за то покосившихся направляющих, то забитых фильтров сильно сбивали темп, и на всех свободных в нашем закутке столах скопилось много немытой посуды. «Терпимо», — отмахнулся Серый. «Видит, что не прохлаждаемся, а работаем. Да, немного не успеваем, но ничего. Разрыв между приемами пищи большой, так что успеем». «Все, сил у меня больше нет», — не выдержал кот. «Пойду хоть картохи выпрошу, чтоб пожарить». Вторая смена ужина закончилась 2 часа назад, а мы все продолжали перемывать посуду. Рабочие залы и прочие, стоявшие в наряде по столовой, мирно сидели в зале, ожидая, а мы все продолжали трудиться. Монотонная работа. Взять, стряхнуть, поставить, повернуться. Взять, стряхнуть, поставить. Бесило. Пробовал в уме повторять стихотворение, но быстро сбивался. То машина остановится, и приходилось лезть в ее нутро, исправлять съехавшись с направляющих полозья, то в столовой раздаться звон разбившейся посуды. Ладно бы один раз, так нет. Засекал. В среднем за час 2-3 раза из зала доносился сначала шум разбившейся посуды, а потом отборный мат замка. В сопровождении Серого вернулся кот. «Долго еще?» «Минут на 20», — ответил, оглядев изрядно убавившуюся гору посуды. «Давайте заканчивайте. На весь наряд картошки нажарили. Так что сильно не задерживайтесь, а то не достанется». Все небольшие группы ускорились и через 10 минут сидели в зале, ели жареную картошку. Впервые за эти несколько месяцев, что уехал из ставшего домом учреждения, почувствовал себя, как не банально звучит, дома. Тихие переговоры, дружеские подшучивания друг над другом, а запах жареной с луком картошки просто навевал воспоминания о пролетевшем, как одно мгновение, детстве. «Так, все, заканчиваем», — властно произнес замок. «Каждый убирает за собой, и через 20 минут, чтобы все были на вечерней поверке. Не забудьте переодеться!» «А может, не переодеваться?» — уточнил кто-то из нашего взвода, но другого отделения. «Имен я всех еще не знал». «Да», — вмешался Серый. «Нам еще отходы выносить. Зачем переодеваться?» «Отходы завтра вынесите, перед завтраком. А переодеваться всем обязательно. Сегодня снова наш комзвода дежурит, так что придется». Вечерняя поверка, отбой, и на следующий день мы с самого утра были на кухне. «Че-то у меня все руки болят», — жаловался кот. «С непривычки. Небось, не приходилось так работать. На всем готовеньком жил», — подколол его Иван. «Почему же?» — возмутился кот. Его говорливость уже стала притчей в языцах. Он постоянно говорил, даже находясь в строю, за что получал нагоняя не только от Серого, но и схлопотал внеочередной наряд от командира взвода. И по дому родителям помогал, и спортом занимался, легкой атлетикой. «Так это ты ноги качал, вот руки и болят», — хмыкнул стоявший рядом мышь. «Ладно, хватит ляса точить. Зеленый, кот, берите бачки и несите на помойку». «Может, после завтрака?» «Нет, кот, тут уже совсем не протолкнуться. Так что давайте, выносите помои. Еще вонять начнут». «Не начнут», — было начал качать права кот, но я его остановил. «Пошли, вынесем. И вправду у нас от бачков и не развернуться. А если после завтрака, то их прибавится. Вообще окажемся в заперти, не протиснемся». Идти до места складирования отходов в помойке было далековато. А если обходить по дорожкам, а не напрямик через плац, то круг оказался приличный. «Ладно, пошли», – нехотя согласился кот, и мы взялись за первый бачок. А он за мячу литров на 50 и полный отходов. Первую ходку сделали, как добропорядочные курсанты, вокруг плаца по дорожке. Тем более, как раз в это время шло построение первой смены страждущих до пищи мирской курсантов. Вторую ходку выполнили таким же маршрутом. «Пошли через плац, так раза в два быстрей», – предложил кот. «А то у меня уже руки отваливаются». «Ага, и нас офицер какой поймает. Ты что, строевым идти по нему будешь?» — возразил, берясь за ручки следующего бачка. «Не увидит. Построение прошли. Все или в столовую, или к занятиям готовятся». «Во-во, к занятиям. А про развод на те самые занятия не забыл?» «Ну, не хотелось мне среди белого дня так палиться». «Ладно, никого не увидим. Прошмыгнем. Но из окна кто из офицеров увидит, нагоняем в виде нескольких нарядов не очереди, не отделаемся. Могут и посерьезней что придумать. Но это, конечно, смотря кто увидит. Лейтенантишка какой или офицер постарше с большими полномочиями. Нет, пойдем прежней дорогой». «Ладно», – нехотя согласился кот. «Все, давай отдохнем немного», – взмолился он, едва мы прошли десяток шагов. И надо же совпасть, что именно в этот момент в помещение входил курсант. Выскользнувшая ручка и бачок с отходами, выплескивая часть содержимого, одним боком падает на пол. «Твою же мать, салаги!» – взревел курсант. Им оказался третий курсник, по неизвестной причине входивший в здание столовой не с основного входа, а с черного. «Вы что, совсем обнаглели? Всю форму мне забрызгали! А ну, смирно!» – раскричался он. Хотел его послать, но, обратив внимание на лычки на погонах, напрягся. На них красовалась одна широкая сопля, старший сержант. «Что застыли?» – не унимался непонятно откуда взявшийся старший сержант. «Фамилии, номер кубрика!» Мы с котом стояли, не зная, что ответить. Вины за собой оба не чувствовали. А нечего ходить там, где только наряду разрешено. Ну, выскользнул бачок. Ну, чуток запачкал форму. Но не критично же. Всего-то дел застирать. «Что за шум?» Появился замок. «Что замерли? Бегом потащили дальше. Первая смена заканчивает прием пищи». Мы взялись за ручки бачка, но окрик старшекурсника заставил остановиться. «Стоять!» — взревел он. «Это твои! Ты дежурный по столовой!» «Да. В чем проблема?» — спокойно ответил замок, обращаясь к нам, добавил. «Идите, я приказал, и не забудьте прибраться тут!» Недолго думая, подняли тяжелую ношу и гуськом-гуськом потопали. Только на обратном пути, когда возвращались с пустой тарой, кот заговорил. «Что думаешь, договорился наш замок?» «О чем?» Сначала не понял, что имеет в виду сокурсник. «Ну что старшекурсника облили помоями?» «Хватит тебе. Думаю, что ничего страшного». Если честно, не придал значения произошедшему инциденту. «Мы же не специально. Тем более сам старшекурсник не вовремя открыл дверь и вместо того, чтобы пропустить идущих с грузом, зашел внутрь. Вот и получил грязную штанину». Вернулись обратно, прибрались, встали на рабочее место. Когда прошла вторая смена и мы готовились сдавать наряд, к нам подошел замок. «Значит так», — без предисловий, отозвав нас в сторону, заговорил замок. «Ситуация, конечно, неприятная, но...» «А что он вообще тут делал? Вход для посторонних в столовую запрещен», — возмутился кот. Замок на него неодобрительно глянул и грубо пресек возмущение. «Прекрати истерить! Он приходил получать сухпаек на взвод. Они на полигон выдвигаются. Прибудут сегодня вечером». «Мы не виноваты», — вставил я свое слово. «Он действительно сам не пропустил нас, хотя видел, что с грузом идем. Мог бы и дверь подержать». «Понимаю. Ладно», — устало произнес замок. «Идите. Потом, все потом». В расположении к нам сразу подошел Серый. «Что у вас случилось?» «Ничего, все нормально», — ответил кот. «Да, нормально. После завтрака замок со старшекурсниками о чем-то бурно разговаривал. Чуть до драки не дошло. Хорошо, что офицеры рядом находились». Тут кот выдал нашу версию случившегося, а я стоял, молчал и думал. У заместителя командира взвода из-за нас проблемы, и надо что-то делать. «Сергей, а не знаешь, что за старшекурсники?» — перебил продолжавшего говорить кота. «Точно не знаю. В третьем жилом корпусе они располагаются. Разреши, я отлучусь на полчаса». «До построения есть время, но чтоб без опоздания». «Хорошо», — ответил я, а сам направился в третий жилой корпус. Думал, что найти тот взвод, который убывает на полигон, не составит труда. В крайнем случае узнаю у постового на курсе. Но удалось все значительно проще. Узнал, какой взвод отправили на полигон, спросив проходившего мимо третьекурсника. Он нехотя, но ответил. Уже собирался возвращаться, как меня окликнули. Обернулся. Из жилого корпуса спускались курсанты в полевой форме, и среди них я узнал того, кто пытался нас построить. Остановился, ожидая, пока они подойдут. «Что пришел? Обо всем договорились. В субботу ваш замок будет держать ответ за вас, салаги». «Почему он? Ведь ты утверждаешь, что виноват я». Умышленно сказал, что виноват только я. «Виноват, не виноват. Бой рассудит. Так что иди и передай замку, что бой состоится, как договорились». «Зачем ждать?» — спросил, а в голове мелькнула мысль, что замок оказался нормальным парнем. Не свалил все на нас, а принял удар на себя, как мог защитил, хотя и самому придется. «Так, что он сказал? Бой? Что, ему придется драться за нас?» В моей голове не укладывалось, почему отвечать должен другой, а не тот, кто совершил проступок. Нас с детства учили, что каждый сам отвечает за свои поступки, никем не прикрывается, ни у кого не просит защиты. Да, слабых защищали, но и они не лезли на рожон, зная, что и им за мелкие пакости придется ответить лично. Пусть и не столь строго, как более взрослым, но все равно ответить. «Можно поговорить сегодня вечером, перед отбоем?» «Поговорить, говоришь?» — вступил в наш разговор другой курсант. «Уже обо всем договорились», — возразил первый. «Подожди, Рокки. Я же говорил, что после полигона нас отпустят на выходные в увольнение. Это тебе тут сидеть, сам знаешь за что. А посмотреть представление хочется всем. Правда, парни?» Окружавшие нас курсанты в разнобой согласились. «Так что, предложение курсанта, как тебя?» «Геннадий». «Вот его!» — не стал повторять мое имя, как понял имевший больший авторитет старшекурсник. «Меня устраивает. Мы вернемся к ужину. Спортзал открыт до позднего вечера. После вечерней поверки будет час свободного времени. Думаю, хватит. Так что ждем замка сегодня вечером. За свои дела отвечаю сам. И приду я один». «Смелый!» — едва расслышал сквозь раздавшиеся смешки слова. «Будь по-твоему, Геннадий Бессмертный. Все, потопали. А то взводный уже, небось, заждался. Я остался стоять, смотря вслед удаляющимся курсантам. В своих силах я был уверен, и опыт тренировочных боев, когда Шпиндель ставил против меня кого-то из охраны учреждения, имелся. Но что-то меня настораживало, и сразу не понял, что. Я так и не узнал, по каким правилам будет проходить бой, и что за бой. В расписании занятий у нас по физической подготовке значилась борьба и армейский рукопашный бой. В борьбе я не силен. Возня в партере, захват и удушающие – не мое. Вот только броски и стойки немного практиковали. Но их в реальном бою провести очень и очень проблематично. И на них особое внимание не акцентировали. Обнадеживало то, что Шпиндель все-таки научил меня дозировать удар. Ведь не всегда необходимо моментально отправить на тот свет противника, а только отключить, чтобы потом в спокойной обстановке с ним вежливо поговорить. «Вернулся?» – встретил меня Серый. «Молодец. Через 5 минут построение на занятие. Одна пара, потом обед, потом опять занятие. Ну, сам посмотришь изменения в расписании». «Хорошо», – ответил я, а сам продолжил размышлять. «Говорить ли о разговоре замку? С одной стороны, надо, но с другой...» Так незаметно и прошел день. «Вольно! Отбой в 22 часа! Разойдись!» После вечерней поверки скомандовал дежурный офицер. Мы стояли на малом плацу. Кто-то сразу пошел в расположение, кто-то остался подышать свежим воздухом, а я направился в учебный корпус, и когда уже было покинул плац, меня окликнул кот. «Зеленый, ты куда?» «В спортзал ненадолго. К отбою вернусь». «А, подкачаться хочешь? Это дело». «Ладно, давай только не опаздывай, а то сегодня дежурный грозился закрыть после обеда этаж, чтобы не шлялись». «Успею», — ответил, ускорив шаг. Спортзал располагался в соседнем, через одно здание, учебном корпусе. Идти недалеко, и я шел не торопясь. Погода была хорошая, безветренно, относительно для осени тепло. Прям залюбовался тишиной и спокойствием, а у входа в спортзал меня уже ждали».